только формы выражения его мнений не такие, как в Европе. У дворянства есть представительный орган в столице, но не парламент, а два гвардейских полка, где даже рядовые солдаты набраны из дворян. И мнение этого парламента было высказано первый раз, когда умер Петр, и второй раз, когда умерла Екатерина. Оно оба раза все решило. Меньшиков лишь возглавил поток и выразил его. Сословие, бывшее для Петра лишь инструментом в преобразовании России, превратилось в одного из важнейших хозяев государства. И последним препятствием на путях утверждения господства виделся ему Меньшиков, обращавшийся со шляхетством по петровской традиции свысока и пренебрежительно. Чтобы оформить и привести в движение сию силу против светлейшего, требовалось лишь одно — авторитетный вождь. Пока ему не находилось, раздражение против первого министра заканчивалось разговорами в казармах. Но сейчас, кажется, вождь появился. Правда, это лишь 11-летний мальчик, но зато он царь. Андрей Иванович любил почитывать исторические сочинения и не раз дивился слепоте вельмож, которым силой обстоятельств доводилось по судьбе избирать государей на троны. Неизменно они выбирали либо самого ничтожного, либо ребенка, либо женщину. Глупцы надеялись сами наслаждаться приятностями власти при ничтожном или малолетнем государе. Не понимали простой теоремки, что обладатель необъятной власти, как бы ни был ничтожен как личность, мгновенно догадывался о своих возможностях, и горе было тем, кто, например, наделял мальчика правом распоряжаться жизнью и смертью подданных. Ни ничтожество, ни тем паче пол или малолетство не мешали носителю верховной власти с необыкновенной легкостью убирать всесильных министров. Меньшикову стоило бы вспомнить, думал барон, как такой же 11-летний мальчик Иван IV снял голову всесильному правителю Великого княжества Московского боярину Шуйскому, просто отдал приказ о его казни дворцовой прислуге. Может, князь понял бы, что нельзя обращаться с мальчиком на троне, отдавая ему приказы, что следует себя преломлять и угождать. Угождать ему и только таким способом повелевать остальными. Остерман составил регламент обучения юного монарха. Прежде остального наука наук политических, история древняя и новая, потом география, арифметика, геометрия, закон Божий, и три забавы — бильярд, стрельба и концерт музыческий. Меньшиков сей регламент утвердил, добавив, однако, охоту и учение солдат. И что получилось? Мальчик занимается лишь меньшиковскими добавками. И теперь на него, жена Остермана, светлейший гневается. Какого, дескать, монарха мы воспитаем России взамен Петра Великого? Да о России ли думать, если твой воспитанник царь? Надо бы медленно, постепенно приучать его к делам. Куда там? Сегодня спросил, по какому закону князь Меньшиков может мною распоряжаться? Что отвечать? Остерман сам впервые задумался над этим детским вопросом. По праву благодарности нашел ответ. Ведь ему вы обязаны милостью вашей бабки, которая вам оставила престол в обход своих дочерей. Ну, разве я царствую по завещанию бабушки, а не по праву, удивился мальчик. А мне говорили, что я единственный законный наследник. Это сказал не сведущий в законах человек-государь. По указу вашего деда царица могла оставить престол любому человеку, даже совсем чужому человеку.